Глава 38. Классно. Сегодня в Колизее много новых людей. Двое знакомых танцоров-парней из Гоу-Гоу. Мы познакомились на фестивале стрит-дэнса. А я там совсем еще девчонкой участвовала, с джаз-модерном. Там-то меня и сцапал наш руководитель. И я ушла полноценно работать в коллектив «Хай-Хилл». «Лиза! Иштарова! Привет!» — кричат издалека. Машу им рукой. Идет полная смена декораций. «А Геннадий Викторович разорвал контракт с Жанной, ты в курсе уже?» Проходит мимо гримерши. «Лиза, привет!» «Здравствуйте!» Суета. Грустно вздыхаю. «Но где же шеф? Там Рома меня, наверное, уже заждался». «Геннадий Викторович!» Увидев его пиджак, прорываюсь к сцене. «Геннадий Викторович!» Разворачивается. Короткая улыбка. «Лиза, мне нужен твой паспорт, чтобы купить билеты. А загран есть у тебя?» Опускаю взгляд. «Извините, я не могу ваше предложение принять». «Почему?» «Недовольна». По семейным обстоятельствам». Ухожу от полного ответа. «Знаю я эти обстоятельства. Глупости. Переодевайся. Под тебя целый проект развернули. Уже очень много вложено». Отрицательно кручу головой. «Извините еще раз, но я не могу. Поищите другую танцовщицу. Думаю, в Москве обязательно найдется. А деньги сегодня обратно переведу». «Нет, подожди. Присядь». Мы садимся на передний ряд кресел. «Ты, Лиза, большую ошибку сейчас совершаешь». Молча поправляю прядь волос, в груди сжимается. «В нашем бизнесе после таких ошибок девочки волчий билет получают». «За что? Я же по контракту все выполнила». «Конкуренция очень большая, Лиза. И если тебя хотят сейчас, надо ловить волну сейчас. Завтра ты будешь уже никому не интересна». «Я приготовил тебе взлетную полосу, вложился. Сейчас все производство встанет из-за твоих капризов? И ты надеешься получить мягкие рекомендации?» «Но я же не давала согласия». «Они подразумеваются. Не ты даешь согласие в нашей среде, это иллюзия. Тебя приглашают, дают шанс. Если ты не дура и надеешься на карьеру, ты зубами должна в такие возможности вцепляться. В возможности... а не в своего недальновидного отца, который спит и видит, как бы угробить тебе карьеру». «Увы, это правда. Но это все равно ничего не меняет. Я папина дочь. Ни в каком конфликте я не буду на стороне противника, даже если папа где-то и погорячился». «Ты же не маленькая. Прекрасно все должна понимать». «Значит, карьера моя не будет яркой и не будет медийной. Будет все скромнее. По темпераменту мне это даже ближе, наверное». Пытаюсь успокоить я себя. «Очень жаль». Встаю я, вяло пожимая плечами. «Очень жаль». «Я сутки тебе даю на подумать». «Все на своих местах остаются!» Заваливает неожиданно со всех сторон в Колизей толпа ментов. Некоторые с собаками, некоторые с автоматами и в черных балаклавах. «Работает отдел по борьбе с наркотиками. Сопротивление не оказывать. Все присутствующие садятся на кресло в левом секторе. В помещении проводится обыск. Ведем себя спокойно». Я открываю рот, шокированно смотрю, как менты не очень вежливо отправляют сотрудников в противоположную сторону на кресло. «Вы оборзели совсем?» Встает на ноги Геннадий Викторович. «А ну-ка, не трогай технику, слышишь? Не расплатишься!» Откидывает руку одного бойца с рельсовой камеры из тех, что в маске и с автоматом. И тут же оказывается сложен пополам и уткнут мордой в пол. Мои глаза увеличиваются. Обняв себя за плечи, поднимаю испуганный взгляд. Один из главных в пиджаке и с сигаретой без маски внимательно смотрит мне в лицо. «Эй, боец!» — кивает на меня подчиненному. Сжимаюсь. «Я папе все расскажу, только троньте. Я ничего не сделала!» Что-то говорит ему, негромко кивая на меня. Я забываю, как дышать, оглядываясь на остальных сотрудников. Никого не прессуют, все смирно сидят по креслам. Боец этот в маске подходит ко мне. «Пройдемте». «Куда?» «Все хорошо, Елизавета Александровна, пройдемте, вас это не затронет». Держа ладонь, у меня на спине ведет наверх, к выходу, выходит из зала. «У меня девушка там!» Слышу голос Шмелева. «Я заберу ее и выйду». Пытается прорваться через охрану, стоящую в дверях. «Ты сейчас мордой в пол уроешься, борзый!» Толкает его в грудь боец. Не дождался меня, видимо, пошел искать. «Ром!» Взмахиваю рукой. «Все нормально!» Оглянувшись на двери в зал, сглатываю ком в горле. Это же не папа края потерял, правда? По борьбе с наркотиками это не его отдел, но все они там сотрудничают. Пятясь спиной к выходу, наблюдая за тем, как по одному выводит персонал следом за мной. Вроде бы никого не тронули, кроме Геннадия Викторовича. Рома ловит меня в объятия. Что там происходит? Обыск какой-то. Поехали отсюда. В машине выговаривает мне за телефон, прям как папа. Дома будет дубль два. Выхвачу ровно то же самое. «Нахрен ты туда ходила, Лис?» «Расторгнуть контракт». Замолкает. «Теперь у меня волчий билет. Никто не пригласит на съемки. Можешь радоваться». Грустно улыбаюсь. Поддерживающе сжимает бедро над коленкой. «У нас прокачанный аккаунт по воркауту и самбо. Приносит нормальные деньги. Реклама, мастер-классы, донаты. Яша у нас гуру. И тебе поможет сделать свой. Наберешь группу девчонок, запилите кучу годного контента. Эстетика, мастер-классы, профессиональный юмор. Качнем, продвинем в дружеских каналах, вложим денег немного. И нахуй всех продюсеров. Будешь сама себя продюсировать. И ебали мы в рот их волчьи билеты». Грубо. Но... А прикольная идея создать свой коллектив. И аккаунт тоже хорошо. Не быстрый взлет, зато независимый. Нервно улыбаясь, сжимаю его руку, лежащую у меня на бедре. «Спасибо». «За что?» «За поддержку». Его телефон, прилепленный к панели, вибрирует, экран загорается. Там фотка. Мужчина молодой, на Рому похож. «Папа?» Ловлю его взгляд. Отрицательно качает головой. «Дядька?» «Да?» Нажимает на вызов. «Ромчик, как дела?» «Ну так, где-то прибыло, где-то убыло». «Про отца слышал. Пиздец». «Я не один в машине», — поджимает губы. «Минуту». Выключает громкую связь. «Извини». Хмурится. «Я тебе сам потом расскажу, ладно?» «Конечно». Тормозит на стоянке у магазина. Стягивает телефон, прикладывая к уху. Разговаривает междометиями, вкладывая в губы сигарету и открывая окно. Чтобы не смущать его, надевая наушники. Отворачиваюсь к своему окну. Я знаю, что там очень неприятное. Он забирает мою кисть, сжимает. Слушая собеседника, целует пальцы. Возвращает телефон обратно на панель. Вытаскиваю наушники, ловлю его взгляд. «Всё хорошо?» — кивает. «Чего-нибудь хочешь?» — стреляет взглядом на магазин. Отрицательно качаю головой. Вытаскиваю из его губ так и неприкуренную сигарету, выбрасываю на дорогу. «Тебе ж нельзя с такими спортивными нагрузками, Ром!» Улыбается, откидывая голову на подголовник и закрывая глаза. «Ну что ты улыбаешься?» «Спасибо». «За что?» «За заботу». Обнимаю его за руку, кладу голову на плечо и тоже закрываю глаза. «Классно». «Поехали?» Целует в волосы. «Куда?» «У нас небольшой гоп-стоп, вынесем одну хату». «Чего?» «Санкционированный, детка», смеется он. «Не волнуйся».